Смешнее всего, что карьера Ваньки на этом кончилась. В крестах ему места нет. Одно слово — Ванька Каин. Поселок маленький, народ простой. Вся тундра это прозвище знает, а в область его не переводят, потому что у него вот такой странный брат. Как раз Ваньке стукнуло 50, и пошел он на пенсию. Последний год был, когда на пенсию в 50 отправляли. Я, как видишь, остался. «Как же на фронт вас не взяли?» — полюбопытствовал я. Я просился, и Ванька, по-моему, тоже. Но работали мы в специальной организации. Я ведь подполковник МВД, а Ванька, по-моему, майор. Все это, конечно, по бывшему счету, который теперь отменен. Мельпомен замолчал. Закат начал уменьшаться, гаснуть, дальние хребты почернели, и над рекой начал рождаться туман. «Суета, сует и всяческая суета», — обронил Мельпомен. «Закручиваем собственную жизнь, как клубок ниток, а в мире есть что? Сеть, рыба, закат. Сын у меня растет правильно. В институт я его посылать не буду. Пусть пощупает жизнь лбом и ладошками. Пусть тогда решает, что ему надо. Вы Ванькиного сына видели в стаде у Кеулькая?» «Видел». «Ну и что? Богатый парень. 27 000 на личном счету. Сильный парень. Я вспомнил про зажигалку. И здесь Ваньке не повезло. У меня зла на него нет. Рыбаки — народ всепрощающий. Из нашего брата апостолы выходили. Я думаю, что если бы я на него зло держал, отомстить как-то ему старался, Ваньке бы легче жилось. Может быть, даже и помирились бы. А так он в вашей деревне спрятался, и нет ему хода из нее никуда. Стоят заградительные столбы, и на столбах приколочены доски с надписями «Ванька Каин». Ему мимо них не пройти. Я открыл дверь московской квартиры как заключенный, которому доверили ключи от собственной камеры-одиночки. В квартире стоял нехороший запах. Шел от чайника, в котором заплесневел чай, и от кастрюли, в которой я перед отъездом варил суп из пакетика. Холодильник заплыл льдом, точно его откопали где-то на земле Франца Иосифа. Так я познал правила. Если ты живешь один и уезжаешь надолго, дома надо оставлять только чистую посуду, и надо размораживать холодильник, а также выносить мусорное ведро. Я позвонил в институт и сказал, что мой академический отпуск закончен. Там долго переспрашивали, кто, чей отпуск, какой Возмещев, у нас нет такого. Быстро меня позабыли. Анкета. Имеете ли вы ученую степень и звание? Да, имею. Кандидат исторических наук, доцент. Защита у меня прошла, точно ее и не было. Получилось так, что мне пришлось использовать ряд фактов из архива МВД, поэтому защита была закрытой. КС на нее не пришел. Оппоненты были незнакомые мне люди, члены совета также. Поэтому обязательный банкет прошел как скучная выпивка малознакомых людей. И как тогда на рыбалке Мельпомена, он, кстати, прислал мне деньги. Еще с утра мне врезалась в голову фраза, и крутилась она до 11 ночи, когда я усадил в такси последнего из гостей и пошел корректировать счет за банкет. Корректировать было нечего. Половина выпивки осталась на столе. И вообще ничего дополнительного никто не потребовал. Поэтому я распрощался с официантами и поехал домой. А мысль была такая. И это все, а дальше что? И это все, а дальше что? Рулева я увидел через полтора года. Я знал, что его сняли с директоров совхоза за нарушение финансовой дисциплины и неправильный подбор кадров. Он уехал куда-то еще дальше на восток, к оконечности азиатского материка. Получилось так, что справлялся один небольшой в масштабах страны юбилей. По этому поводу издавался юбилейный сборник, и мне предложили написать в него статью о колхозном строительстве в Арктике. Под эту статью я и получил месячную командировку. Я летел на восток, где имелись поселения потомков древних землепроходцев, таких же, как в Походске, краю леса и других местах. Я летел туда, думая, что, может быть, там найду фамилию моего давнего лихого предка Возмищева. Если он осел там, то фамилия должна сохраниться. Дорога шла через кресты. Мы подлетали к ним летним днем. Внизу была тундра низины, где, как я знал, вовсю орудуют нефтяники. Но нефтяников я не видел, потому что вся тундра была покрыта дымом пожаров, а где не было дыма, лежала черная выгоревшая земля, и на этой черной земле отблескивали озера. Я не узнал кресты. Аэропортовская изба осталась прежней, но она как бы исчезла за штабелями тяжелых ящиков, за вновь выстроенным дощатым складом. И на стоянке самолетов вместо привычных Ил-14, Ли-2, Ан-2 стояли тяжелые реактивные самолеты. Значит, удлинили полосу. Наверх, на обрыв, вместо скользкой тропинки вела широкая деревянная лестница, и над лестницей нависало огромное деревянное здание. На здании была черная стеклянная вывеска «Управление нефтепоисковой экспедиции номер 149». Дорога была выровнена, а по бокам проложены бетонные тротуары. Над тротуарами и над дорогой висел сизый дым. Шли грузовики. В туманной дымке маячили портальные краны, и, прищурившись, можно было разглядеть прямоугольник крупного корабля —